С этими словами она протянула мне конверт. «Здесь не так уж много, но...» Она запнулась. «А откуда у вас деньги, Алина?» Рискнула поинтересоваться я. «Я продала револьвер», потупившись, тихо сказала она. «Возьмите, хорошо?» Я вздохнула. «Если я не возьму, она жутко расстроится и обидится». «Хорошо», кивнула я. «Оф!» — облегченно выдохнула Алина. «А это вам от нас, от меня и Михаила». Она начала разворачивать сверток. «Когда-то, — рассказывала она, пока занималась распаковкой, — мы были с ним на этюдах, и тогда он нарисовал наш с ним портрет. Он долго лежал у меня, а я... Я никогда не смогу на него смотреть. Мы здесь слишком молодые. И слишком счастливые». Она посмотрела мне в глаза и тихо прошептала: «Я вас очень люблю, Таня, и очень вам благодарна». Я даже не успела ответить. Дверь захлопнулась, и она исчезла так же стремительно, как появилась. С картины на меня смотрели два юных лица, освещенных улыбками и счастьем. Радость била через край. Их любовь казалась вечной.